Звонко и мелодично журчал ручей, выбегающий из-под белого камня. Чистая студеная вода родникового озера пахла глубинными соками земли, дышала свежестью. Под слабым ветром шелестели ветви сосен, и Гарту все казалось, когда он смотрел вверх, что в ветвях качаются звезды, крупные, яркие. Он знал, что это не так, что звезды намного выше, но никак не мог отделаться от этого впечатления. На свой страх и риск он решил снять одного волка с охраны камня. Надо было доложить отцу, вожаку, о неудачной попытке ведьмы и лешего подойти к белому камню. «Иди», — напутствовал Гард посланца, «и передай все седому Вергилу во всех подробностях. Когда появилась ведьма, с какой стороны, чем был вооружен леший и она, о чем был наш разговор. Все это может пригодиться нашему мудрому вождю. Все понял?» «Понял. Иди». Волк-посланец мгновенно растворился во тьме. Неподалеку от родникового озера Бреха беседовала с синим фаргом. «Теперь надо менять замысел. К белому камню нас не подпустят, это ясно. И охранять его они будут долго. В чем об беспечности, Вергила, не упрекнешь. Значит, нам надо действовать по-другому. Почтенный фарг, ты не забывай, что ты не просто леший. Ты фарг Татаул Первый. Ты еще многое можешь. Слушаю тебя, почтенная Бреха. Ты должен созвать всех, кто тебе подчиняется, как лешему, болотных гадюк, водяных крыс, ящериц. Помогут, тоже польза будет. Сейчас надо использовать все силы. Крысы не придут. Почему это? Побоятся выдры, бары. И как же я тогда проморгал с этим бодренком? Дурак подлешек, поторопил. Отдать бы ей, этой баре, ее выдренка, и жемчужина была бы давно уж. Да и крысы явились и служили бы, как полагается. А теперь уж точно не рискнут. Выдра для них гроза, а я под водой им не защитник, там бара хозяйка. Да, вот еще что. Ты должен поговорить с теми, кто всегда с тобой жил в дружбе. Прежде всего, кабаны. Их главный вожак, нынешний вождь кабаньих племен, Сикач Клыкан, всегда тебя очень почитал. Помнишь, года 4 назад, когда он был еще совсем молодым, кабаны по его приказу чистили твою канаву? Помню, конечно. Помнишь, как старательно они разрывали корневища болотных растений, корчевали все пни поблизости, даже тропы твои выравнивали, посыпали сосновыми иглами, чтобы ты мог ходить мягко и бесшумно? Да, это было, но я с тех пор не видел его. Я даже не знаю, далеко ли сейчас пасутся его кабаньи табуны. Не знаю, сколько сейчас семей в его кабаньем племени. Узнаешь, это не главное. Главное, почтенный фарг, что он нас поддержит. Я в этом почти уверена. Кроме давней дружбы с тобой, кабаны еще и волков очень не любят, точнее, ненавидят. А упрямый и самоуверенный Клыкан считает себя самым мудрым, самым обученным всем премудростям природы. Он ведь когда-то уходил на год в другой лес, учился там разным хитростям кабаньим, а может и не только кабаньим. Умнее он, правда, от этого не стал, но самоуверенности у него хватит на 10, хотя виду и не подает. В общем, он ненавидит старого волчьего вождя, потому что того все в лесу считают мудрым. Только за это и ненавидит, и это сегодня нам очень пойдет на пользу. А кабаны — это сила. С ними волки и то очень осторожничают. Хороший сикач быстро волку кишки выпустит. Вот так? Ну что ж, почтенная царица ночи, твои советы всегда очень мудры. Действовать я начну немедленно. Все сделаю, как ты сказала. Леший фарк восторженно смотрел на ведьму мутными своими глазами, и на его толстых синих губах играла почтительная улыбка. Желторогий уводит племена. За последний месяц оскудели пастбища. Из-за большого числа оленей поубавилось ягеля на буграх и склонах, а это основной корм оленей. И тогда желторогий вождь решил начать откачевку оленьих племен на лучшее пастбище. Он позвал своего первого помощника, белорогого оленя. Рога у белорогого не были совсем белыми, только несколько верхних отростков на кончиках были почти белыми. Это встречалось редко и бросалось оленям в глаза. Потому и называли этого оленя белорогим. «Иди», — сказал вождь белорогому, — «а беги сам и пошли других во все наши оленьи племена. Пусть завтра на рассвете весь оленей народ соберется у поляны моего родного племени. Пусть будут готовы к дальнему походу. С восходом ясного солнышка мы уйдем». «Слушаюсь, о желторогий вождь», — сказал олень и помчался выполнять повеление. Когда оленьи племена собрались, всем не удалось уместиться на поляне, часть стояла в лесу между деревьями, хотя поляна была огромна. «Братья олени», — обратился к ним желторогий вождь, — «мы вынуждены покинуть эти пастбища и откочевать на дальний край нашего леса, а может быть даже в другие леса. Если сегодня я не уведу вас, нехватка корма уже будет заметна завтра, а через неделю наступит голод. Все ли согласны идти со мной?»